Глава 218. Черное пламя. Несколько магов прятались за щитом Гаи. Вместе со своими защитными врожденными заклинаниями, они находились в безопасности даже от нескольких случайно попавших в них кусков камней. Джи-джи. Видя, что его атака не произвела никакого эффекта, странный черный смог отвел свое внимание от фантастической родниковой воды. Он расширил свои многочисленные щупальца, которые медленно направились к трем магам. «Прекрасно, я выманю его, а вы должны будете собирать родниковую воду, пока он отвлекается», — крикнул лидер группы. После этого три мага постоянно отступали, часто накладывая заклинания, выманивая странного черного смога и заставлял его отойти подальше от источника. Два других члена команды воспользовались возможностью и постоянно уничтожали другие формы жизни. Когда они достигли другого края фантастической родниковой воды, они остались единственными существами. Как только Блейк достиг устья источника, он начал повторять одно и то же таинственное заклинание. Грохот. Молочно-белая родниковая вода начала пузыриться, пока он, не переставая, продолжал произносить заклинание. Бенг. Большое количество родниковой воды поглощалось Блейком, как простая питьевая вода. Когда такая вода поглощалась, она концентрировалась в молочно-белый объект, подобный драгоценному камню, и, наконец, приземлялись в руки Блейка. «Торопитесь, я не смогу долго сдерживать черного смога». Когда лидер, увидев, что Блейк и еще один член собирают воду, он сначала улыбнулся, прежде чем шокированно замереть в следующий момент. Увидев, что кто-то собирает большое количество деликатеса, который он хотел употребить, черный смог, который все еще преследовал лидера группы, издал звук, похожий на детский плач, прежде чем развернуться и устремиться к источнику. «Задержите его, чтобы выиграть больше времени». Глаза лидера уже немного покраснели. «Ау-ау-ау». Внезапно с неба раздался вопль существа, пока все остальные члены группы были заняты. Услышав этот звук, сердца всех магов пропустили удар. Странный черный смог также остановился, переводя свои желтые глаза в сторону, откуда раздался звук. Они увидели огромную злобную виверну. Ее тело было на 30% больше, чем обычно, и все покрытое зелеными чешуйками. Также было заметно, с какой силой она махала своими крыльями. «Это, кажется, это злобная виверна», — с изумлением произнес лидер группы. «Верно, эта злобная виверна сильнее обычного официального мага, а также она является символом этого мага. Лидер, нам действительно сегодня очень везет». Член группы улыбнулся. Отчаяние появилось на лице лидера группы. «Хэймэм, странный черный смог, точно, мне же требуется его ядро». Очень молодой голос раздался со спины злобной виверны, и после этих слов сильная энергия опустилась на всю площадь. Маги внизу мгновенно ощутили, когда на них опустилась эта энергия. Сила оказалась настолько велика, что они не смогли сопротивляться. Странный черный смог, который до нынешнего момента боролся против трех магов, тут же перестал обращать на них внимание. Его аура увеличилась, и его тело начало сжимать свою форму. Выглядело впечатляюще, и оба его глаза стали широкими, когда он пристально смотрел на своего нового противника. В этот момент от него слышалось слабое рычание. Когда голос человека утих, его рука, объятая черным пламенем, ударила в черного смога со спины злобной виверны. Область, через которую проходила черная рука, немного колебалась. Рука еще не достигла тела черного смога, а камни и трава уже просто сдувались, обнажая взору бесплотную землю. Черный смог находился прямо посреди этой области. Чи, чи. Черный смог оказался под небесами и зарычал, непрерывно выстреливая черными пулями. Кроме того, бомбы, что он метал ранее в трех магов, начали формироваться из конденсированного черного тумана, и, казалось, росли прямо на глазах, по странной линии проплывая по воздуху, направляясь прямо к черной руке, горящей черным пламенем. Бум, бум, бум, бум. Черные пули взорвались перед черной рукой, но явно не оказывали должного эффекта. Они сжигались огнем, не оставляя ни малейшего следа на руке. Вууш. Атаки черного смога не могли никак замедлить большую черную руку. Под изумленным взглядом окружающих магов, черная рука схватила тело черного смога. Вах, вах. Яростное черное пламя тут же покрыло тело смога, последний становился все слабее и слабее. В конечном итоге оно превращало части его тела в белый пар, пока они полностью не исчезали. Фигура черного смога становилась все меньше, и через несколько секунд она стала вдвое меньше от ее первоначального размера. Он кричал от боли, и его щупальца непрерывно извивались и даже били по земле, но ничто не могло остановить черную руку. Пламя упорствовало и продолжало гореть, сжигая тело черного смога. Прошло еще 10 минут, и весь черный смог был уничтожен черным пламенем, оставив на своем месте что-то похожее на черную жемчужину. Поверхность этой черной жемчужины была гладкой и, казалось, содержала внутри что-то миниатюрно похожее на черного смога, постоянно меняющего свою форму. Стук, стук, к тому времени злобная виверна спустилась с воздуха, и юноша Макс прыгнул с ее спины. Он подошел к тому месту, где сгорел черный смог, и подобрал жемчужину. Большая злобная виверна и черное пламя. Нет ошибки, он должно быть черный блеск садов четырех сезонов. Лилин, лидер группы, криво улыбнулся. Ранее он ощутил огромную и страшную духовную силу с огромным количеством темной элементальной энергии. Он достиг поля битвы и наблюдал за каждым их движением. Под наблюдением этой духовной силы простое движение требовало большого количества энергии, чем обычно. Естественно, тут даже не стоило думать о победе или сопротивлении. Черный блеск Лилин, разве это не тот человек из нашей академии, который... Один из присутствующих рядом магов раскрыл рот, а выражение его лица было шокированным. Как маги из Академии Бездонного Леса Костей, они определенно знали о существовании талантливого мастера зельеварения, который вступил в конфликт с семьей Лилителей и впоследствии был выслан из Академии. Хотя и говорилось, что он уже продвинулся до официального мага, слухи слухами, а фактическое положение вещей сильно от них отличалось. Вдобавок, сила, которую продемонстрировал Лилин, намного превосходила мощь, которой, как правило, обладал только-только продвинувшийся маг. Даже старики вроде них могли только вздыхать от желания обладания такой властью. Такая большая область, но нам на самом деле повезло столкнуться с ним. Какая же у нас удача! Лидер группы тут же махнул рукой и быстро встал перед всеми и крикнул: «Идите, я постараюсь его задержать, лидер, лидер». Несколько членов группы неохотно подчинились. Блейк проигнорировал его слова и вышел вперед, встав плечом к плечу с лидером. «Если ты собираешься остаться, то я буду тем, кто сделает это. Я разведчик в этой группе, и это моя ошибка, что мы не обнаружили врага». Однако с силой Блейка, последний никак бы не мог обнаружить Лилина. Кроме того, навыки обнаружения Блейка были применимы только к врагам на земле. Те, кто находился в воздухе, никак не могли быть обнаружены им. Лидер. Остальные члены как будто тоже находились в хороших отношениях с последним и колебались, стоит ли вообще уходить. Остальные двое переглянулись друг с другом, выпустили наружу элементальные частицы и преодолели десяток метров в мгновение ока. Они с дикой скоростью устремились назад, не заботясь о своей жизни. Почему у меня такое чувство, будто здесь я самый главный злодей? Стоя напротив них, Лилин потер подбородок и хотел рассмеяться. Довольно неожиданно, что маги из Академии Бездонного Леса Костей будут настолько сплоченными, когда дело касалось жизни и смерти. Тем не менее, даже у темных магов имелись друзья, ради которых они будут готовы рисковать жизнью. Если бы члены команды не доверяли друг другу, тогда бы их команда погибла бы еще на первой миссии и не продержались до этого момента. Маги из Академии Бездонного Леса Костей, увидев их странно знакомые мантии, он стал несколько эмоциональным. Всего несколько лет назад он был смиренным помощником, которому приходилось чрезвычайно почтительно приветствовать мага, одетого в такую мантию. Но сейчас все эти маги живыми или мертвыми оказывались в руках Лилина. Это все выглядело довольно странно сталкиваться с таким поворотом. «Хотите перестать сопротивляться или же я должен сделать свой ход?» – равнодушно спросил Лилин. Как только эти слова были произнесены, ситуация больше не могла измениться. «Мы будем стараться изо всех сил. Вперед!» Лидер группы показал свою твердую позицию, закричав: «Кача!» В его руках внезапно появилось два лезвия, которыми он беспощадно рубанул в сторону Лилина. Щупальца, сформировавшиеся под ногами Блейка, извивались и расширялись, пока не превратились в большой молот. Молот поднялся вверх и беспощадно опустился на Лилина. Последний маг сосредоточился на поддерживающих заклинаниях, используя их на своих товарищах, и поставил перед ними большой каменный щит. Совместная комбинация. Жаль, но ничего не сработает. Произвел расчеты Лилин, ни капельки не шевелясь. Внезапно из его фигуры появилось бесчисленное количество теневых щупалец. Эти теневые щупальца, казалось, походили на корни растений, распространились в округе в больших количествах, пока не заполонили собой небо. Мир внезапно стал мрачным и темным. «Область тьмы», прошептал Лилин, и его тело превратилось в черную фигуру, растаяв в воздухе. Бум, бум. Ледяные лезвия и огромный молот ударили по полу, оставив на месте удара две большие воронки, из которых испускался зеленый дым. «Позаботьтесь о нашей защите», — взревел лидер группы. «Слишком поздно. Внутри тени, я везде». Полыхнула черная вспышка, и фигура Лиелина появилась за каменным щитом. Глава 219. Захват в плен. Когда он наблюдал за вражеским магом, отвечающим за защиту, Лиелин поднял свою правую руку и постучал. Вэн. Из теней тут же выпрыгнули многочисленные черные фигуры. С накоплением теней перед его пальцами начал формироваться небольшой огонек и впоследствии образовался большой вихрь, который мог засосать в себя душу. Перед глазами Лиелина слой зеленовато-серого железного покрытия появился на коже мага. Это железная кожа, врожденное защитное заклинание элемента земли, которым любит пользоваться маги один ранга. Пульсация. Палец Лиелина двигался крайне медленно, хотя на самом деле двигался он очень быстро. Когда он стукнул по железной коже мага, послышался шум колеблющейся воды. Перед пальцем Лиелина железная кожа мага побледнела, словно змеиная кожа. На лице мага появилось недоверие, и после того, как Лиелин поспешно постучал по его лбу, он закатил глаза и упал в обморок. Лаура, лидер группы, тут же пришел в ярость. Впоследствии в его руках появился свиток, и Блейк, стоящий около лидера, подготовил маленький щит размером с ладонь. От этих двух предметов исходили огромные энергетические волны, намекая на то, что они готовы были активироваться в любой момент. «Вы оба можете напасть на меня вместе». Стоя перед ними, Лиелин просто улыбнулся и взмахнул обеими руками. ТССС. Черные потоки воздуха вырвались из его пальцев, и каждый из 10 черных потоков, словно маленькие змеи, окружили двух магов. Вместе, где ранее стояли два мага, теперь находилось два черных кокона. Из этих коконов слышались непрерывные шипящие звуки. Несколько секунд спустя черный туман рассеялся, оставив после себя двух магов, которые тоже упали в обморок. На их лицах виднелись следы отпечатков змей, которые немногим ранее блуждали по их телам. Пак, позаботившись об этих трех магах, Лиелин убрал теневые лозы, мешающие небу вернуться к своей ясности. «Я чувствую, с постоянным возбуждением моей родословной, мой контроль над тьмой становится только сильнее». Тьма в зрачках Лиелина становилась глубже, и он, казалось, был опьянен и одновременно пребывал в задумчивости, бормоча себе под нос. Заключив этих трех магов в темницу, Лиелин подождал еще несколько минут. Жужжание. Две неизвестные фигуры людей летели над землей, быстро приближаясь к Лиелину. Даже Лиелин мог видеть только остаточные изображения. Глухой стук. Две фигуры, неся что-то на плечах, подошли к Лиелину и сбросили это на пол. «Мастер». Номер два и номер три преклонили колени, приветствуя его. «В соответствии с вашим распоряжением, мы поймали всех. Никто не сбежал. Два мага, что ранее сбежали, сейчас лежали перед Лиелином на земле. На телах магов присутствовали травмы, а в некоторых местах можно было даже увидеть оголенные кости. Они были очень бледными, что свидетельствовало о том, что они потеряли много крови. Нетрудно было себе представить, что эти раны стали результатом жестокой битвы». «Хорошо, вы хорошо постарались», — Лиелин выразил одобрение работой своих подчиненных. «Эти два мага недавно продвинулись, и, следовательно, они были самыми слабыми среди пятерки магов. Номера 2 и 3 смогли победить их из-за огромной силы заклейменных мечников, одного из подразделений древних магов. Возможно, очевидным результатом стало большое потребление потенциала и жизнеспособности номера 2 и номера 3. Чтобы обрести силу, Лиелину не оставалось ничего другого, кроме как ускорить процесс и провести над их телами множество экспериментов по нанесению клеем. Это позволило им прорываться через свои пределы и становиться заклейменными мечниками на короткий промежуток времени. Из-за этого их жизнеспособность потреблялась более быстрым темпом. На основании расчетов и чипа им оставалось жить еще 2 месяца. «Положите их здесь, давайте». Лиелин вздохнул с облегчением и указал на пятерку магов из Академии Бездонного Леса Костей, лежащих на земле. У него все еще было много вопросов, на которые могли ответить только эти люди. Вдобавок, очень трудно было заполучить официальных магов живыми, поэтому он решил сделать из них собственных морских свинок. У Лиелина все еще имелось много идей и догадок относительно заклейменных мечников, и ему нужно было проверить некоторые из них на этих магах. В конце концов, в древние времена заклейменные мечники являлись подразделом официальных магов, а не рыцарей. Следовательно, имея свинок в роли великих рыцарей, Лилин чувствовал, что ему чего-то не хватает, даже благодаря помощи Ичипа. В конце концов, все, что он смог создать, это номера 2 и 3, являющимися неполными версиями заклейменных мечников. Это могло произойти из-за отсутствия большой духовной силы, которой обладали маги, что привело к трудностям манипулирования элементальными частицами у номера 2 и номера 3. Это было в несколько раз труднее, чем предполагал Ичип. Лилин рассмотрел некоторые сценарии и привел пятерых магов в безопасное скрытое место. Допросив их, он тут же начал проверять свои догадки относительно заклейменных мечников. Лилин осмелился на такие эксперименты с живыми людьми, потому что они находились в центре военных действий, и он проводил эти эксперименты на магах из вражеского лагеря. Иначе, использование официальных магов в качестве подопытных кроликов наверняка привело бы к недовольству общественности, в результате чего он познает негативные последствия. На высокой земле, наполненной белыми цветами, в густом тумане находился большой замок, похожий на перевернутый конус. Казалось, будто этот замок стоял вертикально, но кто-то перевернул его вверх дном. На тротуаре, вымощенном белым мрамором, старушка с серебряными волосами, несколько покачиваясь, несла в руках масляную лампу. Кача, металлическая дверь с синей искрящейся поверхностью, распахнулась перед ней. ТССС. Большое количество ледяного белого газа начало конденсироваться, вступив в контакт с внешним миром. Он заполонил дорожку позади нее слоем белого льда. Старушка шла в дом, который практически представлял из себя мир снега и льда. Здешняя температура была ниже 0 градусов, и если бы сюда попал обычный человек, он бы не смог остаться здесь даже на несколько секунд. В центре помещения в воздух непрерывно испускались завихрения белого пара от двух ледяных гробов. Сквозь поверхность полупрозрачных гробов в одном виднелось тело здоровенного мужчины, а в другом тело девушки. Оба лежали с плотно закрытыми глазами, иногда на их лицах всплывали выражения, словно они испытывали боль. У каждого имелась руна в форме змеи на правой руке. «Извините за беспокойство, доктор Хейдер». Старушка сошла с пути, и из-за угла вышел маг, голову которого покрывали серебряные волосы. Этот маг выглядел очень старым, с большим количеством морщин на лице. Однако его глаза были яркими, а на его лице плясала доброжелательная улыбка. Проклятья, очень неприятные заклинания. Они включают в себя множество странных и жестоких вещей, а магов, знакомых с такой магией на южном побережье, не так много. Хейдер являлся магом, специализировавшимся на исцелении, не сразу подошел к пациентам, а сперва поговорил со старушкой. «Вы эксперт этой области. Если вы не сможете решить эту проблему, тогда я даже не знаю, к кому можно обратиться», — горько посмеялась старушка. «Хорошо, я сделаю все, что в моих силах», — кивнул Хейдер. Обычно он определенно не брался за такую работу. Мало того, что такая работа была опасной, также можно было с легкостью оскорбить мага, наложившего проклятие. Тем не менее он находился в хороших отношениях с этой семьей и задолжал им несколько услуг, поэтому у него не осталось выбора, и он пришел сюда. Хейдер направился вперед, взглянул сверху вниз на ледяные гробы и кивнул. Когда не имеется возможности излечить состояние, то заморозить жертву оказывается лучшим методом. Он сфокусировал свое внимание на слое льда и, увидев руническое проклятие внутри, ахнул. Выражение лица Хейдера тут же посерьезнело, и в воздухе повисла удушающая атмосфера. Он достал несколько причудливых предметов из своей одежды, которые, казалось, помогали определить природу и узнать о последствиях проклятия. Старушка стояла за его спиной, затаив дыхание, и не осмеливалась вымолвить даже слово. Долгое время спустя, Хейдер опустил стетоскоп в своих руках и вытер выступивший на лбу пот. «Как они?» — тут же поинтересовалась старушка. «Затруднительно». «Нет, очень затруднительно». Хейгин выглядел очень серьезным. «От этой руны я ощущаю древнюю ауру. Вполне возможно, что это проклятие пришло с древних времен, и на всем южном побережье не имеется каких-либо аналогов. Кроме того, метод его наложения очень сложен, и без большого количества экспериментов по извлечению его, все приведет к тому, что проклятие в теле станет неистовым. Конечный его результат – это то, чего никто из нас не захочет увидеть». Теперь, увидев, какими требованиями и коварством обладало это проклятие, Хейдер даже пожалел о своем решении. Стоило ли ему платить за услугу и в свою очередь оскорбить страшного темного мага, наложившего это проклятие? «Древние проклятия ХСС», — выдохнула старушка. «Как семья с длинной историей, Она естественно понимала трудность борьбы с таким проклятием. Насильственное разрушение проклятия может привести только к смерти, если только маг, наложивший проклятие, не прекратит преследование. И не существует других методов. Старушка с надеждой сверкнула глазами и уставилась на Хейдера. Лучшим выбором будет, конечно, заключить сделку с магом, наложивших проклятие. В противном случае мне потребуется множество морских свинок и практические тесты, чтобы найти способ сломить проклятие. Хейдер склонил голову, подумал некоторое время, прежде чем продолжить. Кроме того, существует предел времени этого проклятия. Судя по моему исследованию, остался примерно один месяц, прежде чем оно полностью высвободится. Хейдер сообщил еще одну страшную новость для старушки. Услышав его, старушка задрожала и, решительно вздохнув, взглянула на нее. Не имеет значения, что случится с Манлой, но ничего не должно случиться с Джинной. Она – мой последний оплот. Глава 220. Помощник. Хаэм, Хейдер, немного смутившись, посмотрел на старушку. То, что я пытаюсь сказать, вместо экспериментов на морских свинках, будет лучше, если вы будете проводить тесты на маге, который также проклят. Или я ошибаюсь? Старушка казалась холодной и безразличной, словно она была ледяной глыбой. Говоря теоретически, это верно, и было бы лучше, если бы он был официальным магом. Хейдер бессознательно пробормотал и вдруг будто что-то осознал. Ты думаешь использовать тело Манлы? Хейдер не мог скрыть своего шока, осознав смысл ее слов. Хотя семья этой женщины имела длинную историю, история с момента их первого официального мага не так длинна и далека. В их семье имелось не более 5. Это такт пожертвовал бы 5-й частью их силы. Если так диктует судьба, то пусть будет так. Старушка как будто была в трансе, когда смотрела на Джинну, которая находилась в глубоком сне внутри гроба. Она провидится, с ней не должно ничего случиться. Провидец, неудивительно, повторил за ней Хейдер. Он также слышал о странной способности этой семьи предвидеть будущее. Убей его, предатель, который идет против судьбы. В этот момент Джинна внезапно открыла свои глаза, обнажив белые зрачки, невыразительно заговорив. Те, кто оскорбляют провидца, будут погружены в бездонную адскую бездну с черным пламенем и будут испытывать бесконечные муки. Ха-ха-ха, внезапно выражение лица Джинны изменилось, и она начала безумно смеяться. Затем белые зрачки исчезли из ее глаз, и на ее лице всплыло выражение страдания. Она выглядела так, будто находилась на грани безумия, когда посмотрела в сторону старушки. Бабушка. Выражение ее лица быстро рассеялось, и цвет ее лица изменился. Появилось несколько изображений, образовывая различные лица. ХССС. Словно возбужденная, руна черной змеи на ее бледной шее начала расширяться. Линии черных вен мгновенно поползли по лицу Джинны. Это плохо. Хейдер тут же бросился вперед, выливая бутылку синей жидкости в ее рот. Кача, кача. На поверхности тела Джинны появилось бесчисленное количество осколков льда, заставив ее тело замерзнуть. Спи, спокойно произнес Хейдер. Выражение в его глазах было трудно разглядеть, и оно немного пугало. Синие нити от его пальцев вошли глубоко в ее тело. Спустя долгое время Джинна, наконец, уснула, и проклятие змеи вернулось к своей первоначальной форме, хотя она и выглядела немного больше, чем в прошлый раз. Сломанный дух, или же это слияние духов, как жалко. После всего произошедшего, Хейдер с жалостью посмотрел на Джинну. Как маг исцеления, дружный с этой семьей, он знал о способностях предсказания, которыми они обладали. Эта странная способность исходила из неполноценной высокоуровневой техники медитации. Все, кто использовал эту технику медитации, автоматически приобретали способность в некоторой степени предчувствовать будущее. По мере дальнейшего развития и совершенствования они могли даже наблюдать фрагменты будущего. К сожалению, эта высокоуровневая техника медитации обладала строгими ограничениями, и ее могли использовать только женщины-члены семьи Джинны. Вдобавок, в каждом поколении, только один член преуспевал в этом и получал силу предсказывания будущего. Таких людей звали провидцами. Если бы все было так, то ситуация была бы управляемой. Однако, с приобретением такой способности проявлялись и страшные последствия. Души прошлых провидцев, казалось бы, сохранялись в технике, и они могли захватывать тело нынешнего провидца. Следовательно, с накоплением все большего количества душ, разум провидца становился бы психически неустойчивым, и последняя могла в любой момент превратиться в шизофреника. Ранее Хейдер принимал задания по изготовлению зелья, которое могло стабилизировать психическое состояние и чувство провидца. В настоящее время Джинна выглядела простой девушкой, но внутри ее тела обитали души множества провидцев. С увеличением количества душ в ее теле, психическое здоровье Джинны становилось хрупким и наступал момент, когда даже она не понимала, что делает. Души провидцев перехватывали контроль над ее телом. В результате, она совершала странные вещи, немыслимые для обычного человека. Хейдер прекрасно понимал, что после приобретения этой способности, семья Джинны стала слегка нервной. Мало того, что они часто говорили, что все, что они делали, происходило во имя хранителей, и не хотели принимать какую-либо критику, но они также и привыкли говорить глупости вроде «следуя тому, что уготовила судьба». Поскольку такое поведение продолжалось, то несколько семей, что раньше поддерживали с ними хорошие отношения, дистанцировались от них. В конце концов, маги были кучкой разумных и свободных людей. Никто не хотел общаться с теми, кто постоянно критиковал их действия. Те, кто когда-то были большим кланом, неизбежно пал. Просто пойти и найти какую-либо помощь было трудно для них, поэтому они смогли прийти только к одному решению, к магу исцеления, к Хейдеру. Как она? Старушка обеспокоенно осведомилась, проигнорировав состояние Манлы, лежавшего сбоку от Джинны. Хейдер вздохнул, испытывая жалость к Манле. Хотя я и смог временно подавить вспышку проклятия, неустойчивое, ментальное состояние Джинны означает, что вспышка может повториться в любое время. Хейдер с неким смыслом посмотрел на старушку и произнес, кроме того, с возникшей вспышкой проклятия, дата, когда проклятие полностью вырвется из ее тела, приблизилась. Лилин не знал ничего о происходящем. Как раз наоборот, он сильно удивился, что не смог ничего узнать о семье Джинны, пытаясь найти хоть какую-либо информацию через другие организации. Судя по всему, слова Джинны о хороших отношениях с большими организациями светлых магов была простой уловкой, чтобы напугать его, когда она находилась в состоянии между жизнью и смертью. Хотя Лилин и приготовил некоторые препараты, чтобы подготовиться к возможным последствиям, но никто не проявлял признаки нападения на него, и сейчас он ощущал некоторую подавленность. Но срок, который я установил, приближается. Они определенно вскоре явятся ко мне. Уголки рта Лилина изогнулись в холодной улыбке. Его проклятие происходило из исследований мага утренней звезды, великого мага Серхальма. С помощью расчетов и моделирования и чипа, никто на всем южном побережье не смог бы отменить его. Чтобы спасти этих двоих людей, семья, поддерживающая Джинну, должна прийти и попросить его помощи. Лилин также был заинтересован в способности Джинны предсказывать будущее и хотел побольше узнать об этом. Свист. Звук свиста свирепого ветра достиг ушей Лилина. Ау-у-у-у-у. Злобная виверна, Хаук, издала звуки волнения, когда взлетела в воздух. Шторм, который создали взмахи крыльев злобной виверны, взъерошил одежду Лилина. Лилин закрыл глаза от наслаждения, выглядя удовлетворенным. Академия бездонного леса костей и семья Лилитель. Пришло время полностью вас уничтожить. Вспоминая информацию, полученную от пятерки магов, в глазах Лилина вспыхнул беспощадный блеск. Он был хорошо осведомлен в области и методах пытки духов. Лилин даже имел возможность воспользоваться некоторыми зельями для поиска душ только-только продвинувшихся магов. Под бесчисленными пытками Лилина, пятерка магов, захваченная Лилином в плен, быстро сдались и поведали тому все, что они знали. Из первых уст Лилин смог заполучить очень подробную карту распределения сил Академии Бездонного Леса Костей в Охотничьей Зоне 3. То, что сильно взволновало Лилина, заключалось в том, что крепость возглавлялась семьей Лилитель. Вначале, чтобы заполучить технику учения Кимоина, он убил Басайна. Его смерть оскорбила старейшину семьи Лилитель, поэтому Лилину не оставалось ничего, кроме как уйти из Академии. Сцены его прошлого вспыхнули перед глазами Лилина. Это был спор, возникший в погоне за властью. Не было ни правильным, ни неправильным, но поскольку они озлобились на него, Лилин был готов отплатить по всем обидам. Хотя гигант и обещал стать посредником, он мог доверять только себе. Лучший враг, мертвый враг. Этот старейшина, специализирующийся на металле, достиг пика мага один ранга. Если бы Лилин должен был сделать сейчас свой ход, то он столкнулся бы с трудностями. Тем не менее он мог отрезать крылья своего противника и ослабить их семью. Было бы лучше, чтобы там оказался именно тот старик. Лилин был уверен, что сможет безопасно уйти и что он должен собрать большое количество данных и с помощью ИИ-чипа смоделировать лучший способ для его убийства. Злобная виверна с пугающей скоростью взмыла в воздух, заставив животных и помощников увидеть только черное пятно. Мы вошли на территорию врага. Именно здесь должно находиться самое большее сосредоточие магов. У Лилина внезапно появилась идея. Из рукавов он вытащил большое количество серых облаков, скрыв себя и злобную виверну в них. С распространением серых облаков, большая фигура злобной виверны в действительности слилась с цветом неба. Даже огромное тело и энергетические волны, излучаемые от нее, исчезли. На дне долины, помощница, оглядывающая окрестности, преследовалась группой диких волков. «Быстрее, еще немного и я доберусь до опорного пункта нашей академии». Подбадривая себя, помощница бежала вперед, крепко сжимая красную руду. «Ау-ау-ау-ау!» Дикий волк завыл, окружив себя кольцом зеленых частиц. Его скорость тут же увеличилась в 5 раз, и его тело превратилось в черную линию, устремившись прямо к помощнице. С зелеными светящимися глазами волк открыл пасть, обнажив свои острые зубы, сомкнул челюсти на руке помощницы. «Укуси это!» Помощница решительно отвела в сторону левую руку, к которой устремился волк. Кача! Жалкая защита помощницы была пронзена. Сразу после того, как волк яростно укусил левую руку помощницы, раздался глухой звук, похожий на разрывание кожи. «Хах!» Помощница взмахнула левой рукой. Дикий волк был отброшен назад от проявившейся огромной силы. Однако в следующий момент несколько диких волков догнали ее. Глава 221. Спасение девушки, попавшей в беду. Увидев, что ее окружили волки, помощница приняла решение. Она отчаянно откинула правую руку. Кача, ее рука раскололась, обнажив несколько белых зубов, отчего стала походить на еще один рот. Стук, стук, стук. Изо рта на ее правой руке начала вытекать какая-то гнилостная зеленая жидкость, и она выстрелила ею вперед. Ау-ау-ау-ау. Жидкие шары попали на тела диких волков, производя большое количество белого газа. Поверхность тела, куда попадали жидкие шары, быстро разъедалась, обнажая ярко-красную плоть и белые кости волков. Атаки волков стали вялыми, и, воспользовавшись этим шансом, помощница произнесла несколько заклинаний, одно из которых увеличивало ее скорость. В конце концов, прежде чем группа волков смогла догнать ее, помощница быстро ворвалась в слои тумана. Войдя в туман, она вздохнула с облегчением. Она оглянулась вокруг. Вокруг нее находилось несколько официальных магов и помощников в мантиях, уникальных для Академии Бездонного Леса Костей. «Остановись, помощница! Пароль ли твой жетон?» Бесчисленные черные совы окружили помощницу, создавая огромную фигуру человека, чей голос она услышала чуть ранее. «Верховная бездна костей!» Тихо пробормотала помощница, и затем достала черную печать и положила ее перед гигантом. «Верно», — заговорил гигант и снова разделился на бесчисленное количество сов. Затем помощница достала карту и сравнила ее со своим окружением. «Я никогда не думала, что отправлюсь так далеко. Это опасная зона, помеченная 3 костями. Без силы официального мага, будет лучше, если я покину ее так быстро, как смогу. О боже, какой отвратительный запах. Позвольте мне угадать, кто здесь?» В этот момент помощницу остановило несколько помощников, что уже хотели уходить. Спросивший помощник был одет в мантию, указывающую на его статус, и которая была изготовлена из изящного материала. На шее у этого помощника висело серебряное ожерелье, от которого исходили сильные энергетические волны. Очевидно, что это ожерелье являлось магическим артефактом. Нужно ли нам догадываться, этот запах такой же вонючий, как и канализационные стоки? Кроме нашей хрюшки Ниссы, кто еще может это сделать? Другие помощники тут же расхохотались. Помощник, который высмеял ее, вышел вперед и снял с нее капюшон. Под капюшоном находилось исключительно уродливое лицо. Голова помощницы оказалась лысой, а между несколькими зубами имелись зазоры. У нее была уродливая морда, ее постоянно окружала вонь. Помощница, вошедшая в крепость, фактически пришла из того же места, что и Лилин, и она также являлась его одноклассницей. Это была Ниссса, лорд-лилитель. Ниссса почтительно поклонилась, хотя выражение ее лица оставалось жестким. Из-за ее внешности она подвергалась дискриминации и издевательствам, но большинство помощников не считали его действия слишком излишними. Помощник, преградивший ей путь, был из семьи Лилитель, он привел с собой приспешников. Он был очень самоуверенным и часто высмеивал ее внешность. Хаем, помощник безразлично кивнул, глядя в сторону с горделивым видом. «Хрюшка Несса, ты пришла не в то место, где должна находиться. Не позволяй своему запаху тревожить различных лордов-магов. Здесь же наши предки». Помощник, имеющий слово «Лилитель» в своем имени, прикрывал нос и смотрел на нее с презрением. «Я сейчас же уйду», — поспешно отступила Несса. Тем не менее, когда он отходила, она споткнулась и случайно взору предстала красная руда в ее руке. «Хаем, стой!» Помощник тут же остановил ее. «Что в твоей руке? Что это? Показывай!» «Нет, ничего нет!» Несса продолжала отступать и старалась изо всех сил скрыть содержимое в ее руке, но не смогла так легко скрыть панику в своих глазах. «Сука!» Помощник выругался и внезапно сделал свой ход. Вся его правая рука стала больше, плоть постепенно вздувалась и синие вены становились видимыми невооруженным взглядом. Тут удар опустился на лицо Нессы, и она отправилась в полет. Когда она летела в воздухе, красная руда выпала из ее руки и, кружась как волчок, упала на землю. Марковский кристалл, и такой красный. Помощник из семьи Лилитель пристально всмотрелся в красную руду. Радость и жадность сверкали на его лице. «Это мое», увидев жадность на лице помощника, сердце Нессы дрогнуло. Тем не менее, эта руда была чрезвычайно важна для нее, так как она требовалась ей для продвижения, поэтому она заговорила, подбадривая себя. «Чертова сука, даже кожа на ее лице такая толстая». Помощник, что ранее ударил ее, взмахнул рукой. «Этот кристалл был моим приобретением со вчерашнего дня. Ты презренная воровка, жалкая воровка. Ты не только осмелилась украсть его, но и заявлять, что он твой». Помощник взмахнул рукой. «Вперед, схватите ее и отправьте к правоохранительной группе Академии, чтобы ее наказали». Несколько помощников за его спиной окружили ее с очевидными намерениями. Несса сделала шаг назад, желтый гной начал вытекать из ее глаз. Несколько помощников оставались невозмутимыми, пока смотрели на нее, и даже некоторые из магов смотрели на нее также. Этот помощник был выходцем из семьи Лилитель, одной из трех больших семей в Академии Бездонного Леса Костей. Многие люди в этой семье занимали высокие посты в Академии. Оскорбление таких личностей походило на оскорбление всей Академии. Вдобавок, маги, отвечающие за крепость, все были выходцами из семьи Лилитель. Даже если кто-нибудь решил помочь ей, они ничего не могли бы сделать. Кроме того, маги являлись практичными людьми, тем более, что они были темными магами. Почему им пытаться идти против семьи Лилитель из-за каких-то уродов вроде Нессы? Следовательно, все, что они могли сделать, просто тяжело вздохнуть и продолжать работать, как будто они ничего не видели. «Хе-хе, ты слишком много попадаешься на глаза. Просто смотреть на твою спину уже портит мой аппетит». Один из помощников, окруживших ее, засмеялся, когда схватил ее своей правой рукой. Внезапно появился черный коготь, устремившийся расцарапать лицо Нессы. «Я хочу разорвать это отвратительное лицо на кусочки», — взревел помощник, как будто в этот момент он действовал во имя праведного чувства. «Нет», — Несса прикрыла лицо своими руками. «Бэнк», — черный коготь коснулся ее руки, но содрал только слой кожи. Как результат неудачного эксперимента официального мага, Несса получила сопротивляемость заклинаниям, которыми не обладали обычные помощники. Ее сила также увеличилась, хотя она понятия не имела, хорошо это для нее или же плохо. Черт, помощники вокруг нее покраснели, как будто их унизили. Они посмотрели друг на друга и внезапно напали на нее группой. Огненные шары, ледяные осколки, вихри воздуха, различные заклинания полетели к ее голове. «Не заставляйте меня!» — кричала Несса, убегая от атакующей магии, прикрывая руками голову. Пу! Толстый зеленый гной вылетел из ее рта, прямо на лицо помощника, стоявшего напротив нее. Ах! Лицевые мышцы этого помощника понемногу падали вниз, и он мало что мог сделать, но схватился за свое лицо и катался по полу от боли. В этот момент, духовные волны, принадлежащие помощнику три уровня, хлынули из Нессы. «Ты скрывала свои силы?» «Да», увидев в каком состоянии оказался один из его приспешников, терпение помощника из семьи Лилитель кончилось, он сделал несколько шагов вперед, и подразнивающая усмешка плясала на его лице. «Давай, нападай на меня», он высокомерно указал ей на свое лицо. Несса отступила назад в ответ на его провокацию. Она не была глупой. Если бы она осмелилась напасть здесь на кого-то из семьи Лилитель, то присутствующие маги определенно разорвали бы ее на куски. «Ха-ха, ты не осмеливаешься, тогда я сам сделаю свой ход». Помощник маниакально рассмеялся и показал пальцем на Ниссу. «Связать». Из серебряного ожерелья, висевшего на его шее, хлынули бесчисленные серебряные нити. Слой за слоем они расширялись и словно паутина заключили Ниссу внутри себя. «Шуа, шуа». Внутри собранные нити продолжали связывать Ниссу. «ТССС». Даже с модифицированной кожей Ниссы, желтый гной тек внутри жестко связывающих ее серебряных нитей. На ее лице появлялось выражение боли. «Сделаем же это вместе. Убьем эту суку». Чувствуя, что его репутация была запятнана, помощник из семьи Лилитель начал пренебрегать правилами Академии, желая, чтобы все его одноклассники прикончили Ниссу. В конце концов, он был частью семьи Лилитель. Даже если он сделает что-то неправильно, худшее наказание, которого он заслужит, заключение. Члены его семьи несомненно спасут его оттуда, так чего же ему бояться? Увидев, что ее снова окружили помощники, и в их руках мелькал свет от творимых ими заклинаний, она могла только с грустью склонить голову. «Я, что, собираюсь сегодня здесь умереть?» «Хотя это своего рода освобождение, умирать таким образом действительно не устраивает меня», думала про себя Ниссу. Бум! Послышался звук от интенсивного магического колебания. Ниссу зажмурилась, но не почувствовала никакой боли и подняла голову в недоумении. Ее рот раскрылся от удивления. Она смогла увидеть огромную злобную виверну, парящую в небе, над палатками крепости. Черная, пламенная рука опустилась вниз, и свирепое черное пламя сразу же образовало огромную дыру в палате. Вражеская атака. Откуда ни возьмись, снова появились бесчисленные совы и образовали фигуру гиганта. Кыш! Молодой человек в черной мантии с презрением взмахнул рукой. Огромный черный шар упал вниз, как комета. Бум! Полетели бесчисленные перья, и гигант, состоявший из сов, сразу же пропал после короткого контакта с огнем. Сова за совой сжигались дотла и падали с неба. Глава 222. Появление. Дождь огня. Со спины злобной виверны послышался тихий голос Лилина. Вскоре еще один черный огненный шар появился из ниоткуда на вершине крепости, и бум. Черный огненный шар взорвался, рассеиваясь на черные капли огня, и словно дождь усеял собой большую площадь. Сси. Помощник, обходящий Ниссу, имел краткий контакт с такой капелькой пламени, приземлившейся на его плече, и прежде чем он успел что-либо сделать, он был превращен в груду белого пепла. «Бегите!» Голос помощника из семьи Лилитель колебался, очевидно, он испытал страх. «Шуа! Шуа! Шуа!» Помощники, окружающие Ниссу, выглядели так, будто увидели привидение. Они уклонялись от капель огня, падающих с воздуха. «ТСС! ТСС!» Черная искра упала на серебряные нити, которые связывали Ниссу. В мгновение, волны магического артефакта, будто искажались черным пламенем, и, в конце концов, его нити растворялись в воздухе, падая серебристо-белой жидкостью на землю. Под натиском черных капель пламени, большое количество помощников превратилось в белый пепел без какого-либо шанса на сопротивление. Окружающие здания начали яростно гореть под натиском дождя из пламени, все мгновенно превращалось в море пламени. «Это Лилин», — прошептала Ниссу, но в этот момент она увидела, что к ней летит черная капля пламени. «Хаэм?» Лилин огляделся вокруг и уголком глаз внезапно заметил очень знакомую ему фигуру. «Это же Ниссу!» — воскликнул Лилин, и под его манипуляцией черная капелька пламени отклонилась, проскочив сквозь кончики ее волос. «Кто осмелился напасть на территорию Академии Бездонного Леса Костей?» Несколько фигур в черных одеждах выскочило наружу. Один из них поспешно произнес несколько заклинаний, и на небе появился купол, излучающий зеленые лучи, блокируя падающие черные капли пламени. Кап, кап, кап. Бесчисленные капли пламени попадали на купол и сгорали. Маг, который произнес защитное заклинание, тут же вскрикнул в испуге. «Сила этого черного пламени огромна. Моя духовная сила очень быстро расходуется. Кто поможет мне?» «Я». Маг поблизости тут же произнес несколько слов, и слой синего льда растянулся перед защитным куполом. Зеленые, синие и черные лучи света смешались вместе, взлетели в небо и спустились, образуя огромный торнадо. После того, как торнадо спустился, два мага выглядели бледными, и становилось очевидно, что они сильно пострадали. Однако, в данный момент, никто не беспокоился о них. Черное пламя поразительно могущественно, также и эта злобная виверна. Ты должно быть черный блеск, Лилин. Маг, который был лидером, казалось, узнал Лилина. Что, это он, Лилин, тот гений, что предал нас. Внезапно из оставшихся в живых вырвались крики недоверия. Ты должно быть маг семьи Лилитель, верно? Спросил Лилин, заложив руки за спину. Не отрицай этого. Даже с такого расстояния, я могу ощущать запах гнилостного зловония крови, текущей в ваших телах. Ну и что? Поднял голову маг с серебряными волосами. Ты на самом деле посмел убить единственного внука нашего старейшины. Я уже послал ему сигнал, так что жди здесь и подготовься к своему наказанию. Ты уже сообщил ему? Хорошо. Просто прекрасно. Реакция Лилина очевидно удивила серебровласого мага. Лилин продолжил. Так как вы уже побеспокоили его, нет смысла оставлять кого-либо из вас в живых. Услышав слова Лилина, присутствующие маги ощутили холодок в своих сердцах, чувство беды становилось очевидным. Область тьмы. Бесчисленные щупальца начали простираться из-под земли около Лилина, распространяясь до горизонта и полностью блокируя весь солнечный свет в этом районе. Будьте осторожны. Лидер магов успел только пронзительно вскрикнуть, прежде чем полыхнула черная вспышка и багровый коготь прошел через его грудь, выкалывая ярко-красное сердце, которое все еще неистово стучало. Под штурмом этих багровых когтей, врожденное защитное заклинание этого мага было разорвано Лилином, как бумага. Он убил лидера. Один из присутствующих магов посмотрел на Лилина, как будто они увидели воплощение дьявола, и закричали от отчаяния, прежде чем убежать в противоположном направлении. «Люм, вернись!» — кричали вслед ему маги, но было уже слишком поздно. Внутри теней Лилин, казалось, превратился в пылинку. Слившись с мягким ветром, он подлетел к спине Люма. Багровый коготь опустился на его голову. Грохот. Слой багрового пламени начал яростно гореть на теле Люма и превратил официального мага в пепел. Обычные маги один ранга были слабыми, как дети, в глазах Лилина. Он мог с легкостью разобраться с ними. Лилин вдруг что-то ощутил и посмотрел вдаль. Вдалеке он увидел серебряный луч, который словно меч по прямой траектории летел прямо сюда. «Главный герой здесь», — хихикнул Лилин, поднимая руки и стискивая кулаки. Тьма, охватившая район, собралась на ладони Лилина, превратившись в сферу тьмы, которая зависла в воздухе. Сильные энергетические волны охватили область, и яростная буря вздымала вверх, приподняв целый слой земли. «Стой!» — закричал серебряный луч издали. К сожалению, Лилин не заботился о голосе и бросил сферу тьмы. Сфера тьмы, напитанная разрушительной силой, беззвучно подлетела к остальным магам. Под их ужасающими взглядами, черная сфера медленно и неуклонно приближалась к ним, а их защитные заклинания поглощались сферой. Несколько официальных магов полетели к сфере, оставив после себя следы на земле. «Я убью тебя!» Наряду с яростным рычанием, скорость серебряного луча увеличилась в несколько раз, и Лилин смог почти что разглядеть лицо старика с серебряными узорами на лице. Время поменяться местами, Лилин слегка улыбнулся и похлопал Хаука по голове. «Ау-ау-ау-ау-ау-ау!» Хаук испустил рев, демонстрируя свое могущество, и со взмахом крыльев быстро покинул этот район. Чи! В течение нескольких секунд, вдалеке показался серебряный луч, в котором виднелась фигура старика в серебристо-белом наряде. Старик оглядел крепость, которая сейчас походила на руины. Его одежда шуршала, несмотря на отсутствие ветра, а позади него собирались жесткие металлические элементальные частицы. «Ты не сможешь сбежать. Даже если ты уйдешь на край земли, я все равно найду и убью тебя». Металлические серебряные лучи вспыхнули, и старик ушел, оставив после себя только отголоски своих слов. Прошло еще 10 минут крах. В руинах имелась область с насыпью. Под ней зашевелилось причудливое создание, как будто его сшили из нескольких частей. Это же был Лилин. Я не могу в это поверить. Значит, он на самом деле стал могущественным официальным магом. Нисса взглянула в направлении, в котором ушел Лилин, беспристрастно бормоча себе под нос. Поскольку Лилин намеренно отклонил свою раннюю атаку, ее сильное сопротивление магии помогло избежать серьезных повреждений от атаки, за исключением нескольких дырок в одежде. Официальный маг, завистливый блеск появился в глазах Ниссы. Чтобы избавиться от вреда, нанесенного ее внешности, Ее требовалось поднять свою силу до уровня официального мага. Только после этого она сможет изменить свое тело и восстановить свой первоначальный облик. Однажды я достигну этого уровня. Нисса решительно сжала кулаки. Шелест. В этот момент с упавшего деревянного здания послышался громкий звук. Внизу у здания находился помощник. Нисса из любопытства подошла поближе и увидела лицо помощника семьи Лилитель. Однако, по сравнению с Ниссой, этому помощнику очень не повезло. У него не только были сломаны руки и ноги, в области живота имелась серьезная травма. Его кишечник вывалился наружу, и все, что он мог сделать, просто стонать и страдать от боли. «Ты, подойди!» Увидев Ниссу, помощник оживился. «Чего тебе?» Нисса безразлично посмотрела на него. «Такой отвратительный, низший помощник вроде тебя все еще может быть полезен. Отправь меня к моей семье, и я отдам тебе несколько предметов, которые едва ли сойдут за награду». Помощник выплюнул эти слова, с презрением глядя на Ниссу, словно позволив ей прикоснуться к нему, уже оказывает ей огромную честь. Тем не менее, Нисса стояла неподвижно, как кусок дерева, стояла и не двигалась. «Ты», лицо помощника вспыхнуло от гнева, когда он указал на Ниссу и хотел уже что-то сказать. Пак, с его движением, красная руда выпала с его колена и закрутилась по земле. Увидев руду, глаза Ниссы, казалось, полыхнули опасным блеском. «Ты, как ты думаешь, что ты делаешь?» Высокомерный помощник, не веря, внезапно ощутил опасность, и перед ним пронеслось страшное выражение, прежде чем он попытался встать. «Ты пытаешься напасть на меня, ты должна подумать об этом, Бэнк». Прежде чем помощник успел закончить фразу, зеленый коррозионный шар упал ему на голову, поглотив большую часть его головы за секунду. Глядя на труп, Нисса пошла вперед и подняла красную руду. «Я просто последовала вашим прошлым инструкциям и сосредоточила свою атаку на вашем лице, молодой мастер-лилитель». У Ниссы на лице застыло странное выражение. Выглядело так, будто она испытывает страх, но в то же время она выглядела, будто с ее плеч упал груз. Лилин стоял в сердце просторной земли, заполненной сломанными камнями. Он кого-то ждал. Злобная виверна Хаук была бесполезна в битве такого уровня, и ей было приказано вернуться. Внезапно Лилин поднял голову, словно почувствовал что-то. Глава 223. Жидкий металл. Луч серебряного света выстрелил с небес, напоминая стрелу. Бам! Луч устремился в сторону Лилина, разбрасывая в сторону множественные осколки. После рассеивания луча света, появился старик в серебристо-белом наряде. У старика имелся нос крючком, а на лице присутствовало несколько металлических орнаментов. Он уставился своим интеллигентным взглядом на Лилина. «Ты больше не собираешься сбегать?» Старик поднял свою правую руку, а металлическая сфера вылезла из его руки, словно являлась частью его тела. Серебристо-белый шар прошелся по округе, а удивление на лице старика стало более очевидным. На нем даже появились следы замешательства. «Ни ловушек, ни засад, ты пришел, чтобы умереть?» «Нет, я лишь хочу прояснить некоторые вопросы», — равнодушно улыбнулся Лилин. Главной его целью был сбор данных, поэтому он не хотел демонстрировать свои козыря. Номера 2 и номера 3. Хотя Лилин никогда ранее и не встречал этого старика, он смог опознать его с первого взгляда. Великий старейшина семьи Лилитель, а также дедушка Басайна. В прошлом, в маленьком городе Великого каньона Маргарет, данный старик создал своего клона и отправил в погоню за ним. Во время битвы лицо старика появилось на груди клона. «Да к тому же, уже прошло столько времени, но я до сих пор не знаю твоего имени». Лилин тепло улыбнулся. Старик присмотрелся к Лилину. «При твоей силе ты заслужил право узнать мое имя. Марп Лилитель. Запомни его хорошенько, потому как данное имя ознаменует человека, который отправит тебя в ад». После этой реплики из тела Марба вырвался круг белого света. «Кача, кача!» Бесчисленное количество металлических шипов вырвалось из-под земли, собралось и сформировало своего рода клетку, заключившую в себя Марба и Лилина. Боевая металлическая тюрьма. Марб стремительно совершил пасы руками. После лицезрения крохи силы Лилина, Марб расценивал его как достойного оппонента. Его ход предотвращал побег Лилин. Звон. Нимб серебристо-белых металлических элементальных частиц вышел из тела Марба, а их плотность намного превосходила полуэлементального мага. Они образовали своего рода сферу вокруг тела Марба. Его преобразование сущности элемента достигло по крайней мере 80%, а сила его заклинания практически удвоена. Свист, свист. На поверхности металлической тюрьмы вырастали маленькие белые острые шипы. К Крючки шипов блестели угрожающим светом, способные заставить сердце затрепетать от холода. Бесчисленные шила напоминали острые стрелы, собираясь стрелять по различным траекториям, преграждая пути отступления и уклонения Лилина. Свет магии ясно отражался на поверхности шипов. Оно явно представляло из себя заклинание поддержки, чтобы добавить им остроты и пробивающей силы. Если только продвинувшийся маг встретится с такой атакой, то моментально превратится в дикобраза. Тем не менее, Лилин не собирался уклоняться. Грохот. Из его тела вырвалось кольцо черного пламени. Пламя напоминало жидкость, покрывая всего его тело и придавая ему лишний слой черной брони. Сильная волна горячего воздуха распространилась до тюрьмы, и даже Марбу пришлось нахмуриться, хотя он и стоял на некотором расстоянии от него. Пу-пу. Когда пламя достигло до белых шипов, те замерцали и как будто начали плавиться. К тому времени они уже столкнулись со скрытым пламенем Лилина. Серебристо-белые шипы зашипели и расплавились в маленькие серебристо-белые сферы. Бряканье. Металлические сферы касались темно-красного защитного слоя за пламенем, теряли весь свой кинетический импульс и падали на землю. На земле появилось множество жемчужин серебристо-белого цвета. При виде подобного, выражение Марба стало серьезнее. На его лице даже появился намек на настороженность. «Скорость твоего развития далеко превзошла мои ожидания. Теперь я слегка сожалею. В прошлом я определенно должен был приготовить больше клонов и уничтожить тебя». Ранее Марп лишь протестировал силу Лилина. Хотя он и весьма силен, но его сила лишь на уровне полуэлементального мага. Если бы Марп не послал лишь одного клона, а заклинания Лилина не оказались слишком загадочными и внезапными, Марп верил, что парень не смог бы уйти. Однако теперь, сила оппонента почти достигла пика мага 1 ранга. Что ужасало еще больше, так-то что прошло лишь 2 или 3 года с их последней встречи. За прошедшее время обычный маг по-прежнему должен считаться недавно продвинувшимся. Ему точно нельзя позволять жить дальше. Иначе наша семья Лилитель приобретет ужасающе могущественного врага. Марк пришел к важному выводу. Его желание убить Лилина усилилось, а его 2 глаза приобрели серебристый оттенок, словно они были сделаны из серебра. Жидкий металл, пробормотал про себя Марк. Из его одежд вылетело кольцо серебряного цвета, а на его теле загорелся ряд сложных рун элемента металла. Слой серебристо-белой жидкости внезапно начал вытекать из пор его тела, стремительно покрывая его кожу и превращая его в плотную, отражающую, серебристо-белую, металлическую фигуру человека. Жидкий металл также собрался на его правой руке. Сперва металл превратился в шар, а затем приобрел форму длинного оружия, напоминая копье. Та вещь, глаза Лилина вспыхнули, вспоминая загадочный магический артефакт, излучающий серебристый свет. Тот металлический шар был способен менять свою форму и оставил глубокое впечатление о себе. К сожалению, Лилин оставил тот артефакт в садах Дилана, чтобы избежать проблем. Он уже тогда подвергся полному разрушению, ровно, как и сам секретный план. По внешнему виду металлический шар оказался магическим артефактом, лично изготовленным Марбом. Убить. Марк превратился в серебристый вихрь, направляясь прямо на Лилина. Интересно, маг, специализирующийся на ближнем бое, Лилин весьма заинтересовался и тут же активировал свое врожденное заклинание, чешую Кимойна. Бам, бам, бам. Черная и серебряная фигуры врезались друг в друга. Силовые волны от столкновений сотрясали землю. Окружающие их звери, змеи, черви, мыши, муравьи, а также другие причудливые создания, видимо, заметили пришедшую катастрофу и быстро погнали прочь, убегая как можно дальше. Багровые лучи кулона падающей звезды превратились в клеймор для противостояния серебряному копью Марба. Искры разлетались повсюду. После нескольких обменов ударами Лилин стал серьезнее. Марп явно переделал собственное тело. Его скорость или же сила, оба претерпели значительное усиление. Вдобавок он оказался весьма умел в убийстве врага, а вкупе с его талантом к элементу металла, он стал удобной машиной для убийства. Звон. Багровый клеймор столкнулся в очередной раз с копьем, вызывая сильный вихрь. Зелень в округе попросту сдуло. Пу. Именно сейчас Марп резко посмотрел ему в лицо, словно достиг успеха в какой-то задумке. Острый и заостренный кончик копья мгновенно стал гибким и, изогнув свое лезвие, он устремился вперед, намереваясь пронзить Лилина. Шипение. Лилин поморщился, а от его тела откололось несколько чешуек. Боевой режим. Убедившись в эффективности атаки, Марк будто обезумел еще больше и громко крикнул. На его теле выступили толстые иглы, а его оружие также подверглось изменениям. Палаш, клеймор, боевой топор, молот, различные виды оружия появились в руках Марба. На поверхности каждого оружия присутствовали следы сильной энергии, что говорило о использовании магии. Ее силы определенно достаточно для пронзания защиты Лилина, в результате чего тот получил ужасающие повреждения. В ближнем бою, даже с поддержкой и чипа я ему не ровня, размышлял про себя Лилин. Свист. Бесчисленные витки теней окружили Марба и сжали его. В то же время Лилин стремительно отступил и поднял руку, на которой появилось несколько черных огненных шаров. Скрытый огненный шар. Черные огненные шары слились воедино, увеличиваясь в размере, и полетели прямо на Марба. «Думаешь, такая атака повлияет на меня? Как наивно!» Послышался презрительный голос Марба. «Ту-ту-ту!» На поверхности тела Марба вытек слой жидкого металла и преобразовался в бесчисленные острые лезвия. Подобно шестеренкам они быстро завращались, вызывая жесткий безжалостный ветер. «Кача! Кача!» Черные витки теней разрезались появившимися клинками и осели на землю. Превратившись в газообразное состояние, они рассеялись. Ха! Оружие в руках Марба превратилось в гигантский серебряный меч. Он схватил меч обеими руками, а кольцо серебряного света вылетело из его тела и погрузилось в меч, придавая ему сияние света. Металлическое разрушение. Марб взмахнул мечом вперед себя. Кача! Когда меч упал вниз, верхняя половина металлического меча отделилась и двинулась к черному огненному шару. Кончик серебристо-белого меча прямо в воздухе изменил форму и преобразовался в голову льва белого цвета. Рев. Голова льва раскрыла пасть и издала сотрясший землю рык прямо перед столкновением со скрытым огненным шаром. Кача, кача. Окружение будто оказалось заморожено, и даже воздух перестал циркулировать. Глава 224. Металл и гравитация. Грохот. В эту секунду мир словно остановился, но все вокруг вернулось на круги своя уже через несколько секунд. Ситуация больше напомнила фильм, когда кадр застывает, но следом происходит перескок, а дальше мощная энергетическая буря изверглась во всех направлениях. В центре энергетической бури боролось черное пламя с серебряными лучами белого света, переплетаясь друг с другом. Треск. На границах их битвы, где Марк разместил металлическую клетку, та начала трещать в недовольстве от их напряженной битвы. Ужасающая энергетическая буря рассеялась минутой позже. На теле Марба не появилось ни единой раны, даже его волосы оказались нетронутыми. Он, смотря прямо в сторону Лилина, пытался схватить того одной рукой. «Паренек, иди-ка сюда!» Лилин стал вялым, поэтому у приблизившихся серебряных цепей появился шанс приковать его к месту, и он невольно полетел прямо к Марбу. «Сдохни!» Марб свирепо ринулся вперед. А шипы и лезвия атаковали, подобно дождю. Лишь касание одного единственного элемента причинит серьезные раны обычному магу один ранга. Кулон падающей звезды. Лилин взревел. Черная чешуя и темно-красный свет слились воедино, образуя кольцо необычного света. Кача, кача. Его мышцы напряглись, и он разломал сдерживающие цепи своей грубой силой. Звон-звон. Серебряные летающие иглы и лезвия обрушились на его слой света и были отбиты назад, сопровождаясь разлетом искр с неприятными звуками. «И это все? Ты разочаровал меня!» Лилин выглядел слегка разочарованным, а через мгновение его глаза налились янтарем. «Если это все, на что ты способен, то прими мои извинения. Сегодня умрешь только ты!» Его глаза вспыхнули, а странный свет из его глаз устремился прямо в глаза Марба. Врожденное заклинание «Око окаменения». Рывок Марба стал несколько вялым. Слой кожи пепельного цвета начал распространяться из углов его глаз. Вэн, вэн. Взрыв белого света последовал от талисмана на шее Марба. Под влиянием молочно-белого света, каменная кожа на его лице начала разглаживаться. А, талисман, значит, в противовес окаменению, он весьма эффективен. Должно быть, его сложно заполучить. Выражение лица Лилина не изменилось, и он достиг Марба за несколько вдохов. Во время первой стычки с его клоном, Лилин проявил способности к окаменению. В одно мгновение он перевернул ход боя вверх дном, но также и проявил способность, которая в состоянии ошеломить противника. А как Марк мог не подготовиться ко встрече со своим злейшим врагом? Однако даже в древности окаменение являлось малоизвестным заклинанием. На южном побережье оно практически кануло в лету. Талисманы, способные свести на нет их эффект, крайне редки, и их можно найти лишь в древних руинах. Лилин лишь немного удивился тому, что Марк смог так быстро отыскать один из них. Тем не менее, даже если он и обзавелся талисманом, как он мог оказаться особо эффективным перед методами окаменения древнего существа в лице великой кимоинской змеи. Хотя Марпи развеял заклинание окаменения, он по-прежнему двигался медленно. Шурх! Вспыхнул черный свет. Лилин уже оказался перед Марбом, а его янтарные глаза встретились с глазами старика. Умри! Багровый свет от кулона падающей звезды уплотнится в огромный топор. Однако Лилин не удовлетворился лишь им и коснулся оружия. Мощное черное пламя вылилось на топор. Ха! Лилин вскрикнул, и большое количество теней собралось позади него и собралось на его теле. Благодаря теням его фигура преобразовалась и трансформировалась в гиганта 3 метра в высоту с загорелой кожей. Ау-ау-ау! Гигант взревел. Мускулы на его руке вздулись, показывая темно-красные вены. Как божество из легенд, гигант схватил топор и полоснул им по шее Марба. Чи! Прежде чем лезвие коснулось шеи, невероятно острые волны жара и вихрь от взмаха уже разрушил защитный слой жидкого металла на шее старика. Кача! Огненный черный топор полетел вперед, чтобы разрезать шею Марба, и казалось, что его голова вот-вот упадет на землю. В одно мгновение черное пламя распространилось по всему его телу. Марп упал, а его выражение выглядело сокрушенным. Хаэм, Лилин изумился. Все произошло слишком легко, но даже официальные маги не выживут, если отрезать им голову. Бип. Опасность. Обозначенная цель все еще излучает энергетические волны. Прозвучало предупреждение Ичипа, а затем сразу перед ним появился луч белоснежного света. Дело плохо, Лилин мог лишь приложить все силы и уклониться, защищая самые важные части своего тела. Пуч, серебристо-белый длинный меч вырвался из молочно-белого света и пронзил живот Лилина. Пошел ты. Обе руки Лилина побагровели, а кровавое пламя осветило его когти, которыми он полоснул вниз. Багровая длань. Он отступил и даже не взглянул на Марба. Когда ему удалось разорвать дистанцию, он прикрыл рану на своем животе и с шоком уставился на Марба. Сейчас Марк превратился в белого металлического гуманоида. Его качающаяся голова лишь краем кожи соединялась с его шеей. Его тело все еще горело черным пламенем, но выглядело так, словно он его вовсе не ощущал. По мечу в его руке стекала кровь Лилина. На шее Марба парень не смог увидеть поверхности открытой раны, а теперь она стала металлической. Словно в его теле совсем не существовало плоти и крови. Только подумать, не только его внешний облик защищался жидким металлом, но даже все его внутренности стали металлическими. Сердце Лилина содрогнулось. Ха-ха-ха. Марк неистово рассмеялся. Ты же никогда бы о таком не подумал. Да, 90 лет назад я смог полностью объединить свое тело с металлическим созданием, поэтому сейчас в нем не имеется никаких слабых точек. Раны, способные смертельно ранить обычных магов, послужат для меня лишь царапинами. Какой жалкий. Лилин с жалостью взглянул на обезумевшего Марба. Хотя существовали преимущества от слияния с созданием основного элемента, но сделав подобное, теряешь чувство прикосновения. Когда плоть и кожа обращаются в металл, человек больше никогда не сможет насладиться радостью от прикосновения. Разве истинной причиной для мага не является всестороннее наслаждение жизнью, которое достигается путем поиска истины и взбирания на вершину, чтобы контролировать свою судьбу и реализовывать свои желания? Но теперь, ради силы, Марк на самом деле пожертвовал одним из своих чувств. Но тогда какую цель он преследует? Жалкий здесь только ты. По совпадению, жалостливый взгляд Лилина не ускользнул от Марба, и его выражение сумасшествия лишь усугубилось. Вдруг коричневато-желтый свет замерцал на теле Марба. Серебряный жидкий металл выступил наружу, формируя крошечную формацию заклинания. Формация заклинания гравитации. Получив несколько ранений от Лилина, Марк наконец решил применить свою козырную карту, которую до этого скрывал. Вен. Через мгновение из его тела начало изливаться огромное количество коричневато-желтого света. Это же гравитация. Вдруг Лилин почувствовал, как его тело потяжелело, словно на его плечи упала большая гора. Как только он заметил перемены, он кое-что вспомнил. Вокруг него сила гравитации возросла в несколько раз за одно мгновение. Не только его движения замедлились, но и его лицо потемнело, так как даже его внутренние органы пострадали от гравитационного толчка, а боль распространялась по всему телу. Плохо дело, хотя моя внешняя защита и сильна, совсем другая песня, если враг нацелен на внутренние органы. Если гравитация усилится примерно в 100 раз, мое тело почти наверняка не выдержит. Прямо сейчас Лилин выглядел неприглядно. С другой же стороны, Марк, тело которого состояло из металла, совсем не испытывал страданий от повышенной гравитации. Ха-ха-ха, еще, десятикратное усиление. Марк вскрикнул, а коричневато-желтый свет засиял еще ярче. Ноги Лилина подкосились, а рана на его животе, которая уже подверглась гемостазу, снова начала кровоточить из-за увеличенной гравитации. Ха-ха-ха, давай. Марк дернулся в сторону Лилина со своим мечом, но Лилин смог лишь слегка поднять правую руку, чтобы отбить его удар. Бам! Чешуя на его руке не выдержала и разрушилась, а сам Лилин отправился в полет, как пушечное ядро. Недостаточно, все еще недостаточно. Двадцатикратное усиление. Марк пронзил землю обеими руками. Лилин мгновенно ощутил, что гравитация вновь возросла. Если ранее он ощущал, как на него давила одна гора, то теперь вес больше напоминал три горы. Бум! Когда Лилин упал на землю, под ним образовался большой кратер. Отправляйся в ад. Правая рука Марба превратилась в огромный серебряный молот. Ух, ты на самом деле припрятал древнюю формацию заклинания гравитации. Лилин лежал на спине, но улыбался с толикой восхищения. Весьма неплохо. Его реплика вызвала у Марба тревожное предчувствие. Ты уже почти мертвец. Почему ты тогда так упорно сопротивляешься? Марб злобно обрушил молот вниз. Формация заклинания притяжения. Активация. Под тенью огромного молота Лилину удалось резко произнести несколько слогов. Вен. На теле Лилина появилась перевернутая руна Йод. Вспыхнув, Лилин вылетел из-под гигантского молота на приличное расстояние, будто вытолкнутый огромной силой. Пытаешься сбежать? Тридцатикратное усиление. Наблюдая за удаляющимся силуэтом Лилина, коричневато-желтый свет на теле Марба засиял еще ярче.